Человек, осознавший присущую ему силу, тем самым делает первый шаг к развитию ее. Без такого осознания все высшие силы и способности, воплотившиеся в человеке, будут пребывать в спящем состоянии и никогда не проявятся. Но для того, чтобы сделать этот первый шаг и идти вровень с развитием жизни в космосе, нужно освободиться от ложного представления о человеке как ничтожестве. Зная, что человеческая мысль есть великая творческая сила, и что своими мыслями человек творит свою судьбу, легко понять, что от ничтожества может родиться лишь ничтожество. В беспредельности мироздания, где все так величественно и грандиозно, и где все должно стремиться к совершенству и красоте, ничтожество неуместно. Ничтожество есть мусор и неудавшееся творение, которое идет в космическую переработку, тогда как направляют и способствуют развитию жизни в мироздании опередившие в своем развитии остальное человечество высочайшие духи и приближающиеся к этой ступени. Цитата. Ничтожество образуется от неосознания сил, присущих человеку. Ничтожество заразительно, оно существует целыми поколениями, оно умертвляет существо на пороге жизни. У ничтожества утверждено общее положение, при котором уничтожаются личность и достижения человеческие. Явление строительства особенно противно ничтожеству. Конечно, мир огненный для ничтожества – самое ужасное пугало. Мир огненный, часть 1, параграф 491. Само собой понятно, что признавший себя ничтожеством, таким и прибудет. И дальнейшим путем его будет не самоусовершенствование, но самоуничтожение, ибо таково действие космических законов. Жизнь дается не для прозябания в ничтожестве, но для стремления к совершенствованию. Цель жизни – вечное движение вперед, вечное совершенствование. И все средства для этого даны человеку. Беспредельности мироздания – все беспредельно и вместе с тем достижимо. Беспредельны возможности и беспредельны достижения – все зависит от человеческого сознания. Достижимо все, что вмещается в человеческом сознании. А так как для роста сознания нет предела, то нет предела ни возможностям, ни достижениям. Средством же для вседостижимости являются находящиеся в человеческом организме центры высшего сознания, которые стремлением к истине, свету и знанию загораются огненной энергией и постепенно превращаются в органы восприятия высших возможностей и в центры силы и могущества. Цитата. Понятие недостижимости изъято из бесконечности пространства. Конечно, ступень разнится от ступени, и недостижимость на одной ступени может оказаться уже осиленной на другой. Утвердитесь в понимании вседостижимости. В космосе все живет, и все возможно. Самые тайники духа найдут утверждение в космосе. Явление недостижимости обусловлено неподходящими устремлениями или условием, не могущим сопоставить желание с жизнью. Временность условий не значит недостижимость, и временность устремления не значит, что устремление повторится в том же направлении. Когда человек поймет явление временности в себе, тогда он легко примет закон восхождения. Закон восхождения озарит дух пониманием достижимости. Природа имеет такое же примерное существование. Разные улучшения вызывают лучшие формы. Высшие условия дают человеку лучшие возможности. Чем выше, тем утонченнее. Чем ярче понимание дальних миров, тем ярче достижение. И человеку указан путь восхождения возгоранием центров. В жизни на Земле достигнута вся высшая трансмутация, которая есть преддверие высшего беспредельного творчества. Беспредельность, часть 1, параграф 100.